Аудирование. Часть 4. Задание 26-30. Говорим обо всем, что видим. Это слова журналистов телеканала «Россия сегодня», который начал свою работу в Москве в сентябре 2005 года. Задача этого канала — рассказать и показать всему миру, что сегодня, сейчас происходит в России. Из ежедневных передач можно будет узнать о новостях политики, культуры и образования, о последних спортивных достижениях, о погоде в разных регионах России, то есть обо всем. На новом телеканале уже работают 300 человек. Это специалисты не только из России, но и из других стран Европы. Передачи выходят на английском языке 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Если вы молоды и энергичны, если у вас есть интересные идеи, если вы хорошо знаете английский язык, приходите на телеканал «Россия сегодня». Может быть, там есть работа и для вас.